Калужская операция с 18 по 30 декабря 1941-го. Еще до завершения Тульской операции командование Западного фронта поставило всем подчиненным ему армиям задачу на преследование противника. Армии левого крыла фронта нацеливались на действия в северо-западном и западном направлениях. Вечером 16 декабря задача продолжать безостановочное преследование противника была уточнена. Войскам 49-й и 50-й армий этой директивой предписывалось овладеть рубежом Малый Ярославец, Плетневка, Лихвин. Этот рубеж проходил западнее Калуги, что автоматически означало выполнение задачи освобождения города. Формально город Калуга находился в полосе 49-й армии, но в боях за него, как мы увидим далее, участвовали войска обеих армий. В результате контрнаступления под Тулой целостность построения 2-й танковой армии Гудериана была утрачена. Основные силы армии отходили в юго-западном направлении на Орел, в то время как ее левофланговый 43-й армейский корпус отходил в западном направлении. Отход в расходящихся направлениях привел к тому, что локтевая связь между главными силами армии и 43-м армейским корпусом была утрачена. Разрыв между ними к вечеру 17 декабря достиг 30 километров. В итоге корпус оказался оторванным от 2-й танковой армии и 18 декабря был передан в состав 4-й армии. Закрыть этот разрыв немецкое командование пыталось силами 137-й пехотной дивизии. Разрыв фронта было решено использовать для содействия 49-й армии в наступлении на Калугу с востока. По приказу командующего Западным фронтом Жукова в составе 50-й армии Болдина создавалась подвижная группа под командованием заместителя командующего армией Попова. В состав подвижной группы были включены два полка 154-й стрелковой дивизии, 112-я танковая дивизия, 31-я кавалерийская дивизия, Тульский рабочий полк, 131-й танковый батальон, две батареи дивизиона РС и рота фугасных огнеметов. Подвижная группа располагалась в центре построения 50-й армии. Согласно приказу Жукова, она должна была к исходу дня 18 декабря сосредоточиться в лесном массиве в районе Зябки, деревня к юго-востоку от Калуги, откуда внезапным ударом с рассветом 20 декабря овладеть Калугой с юга. В ночь на 18 декабря подвижная группа начала марш, не имея соприкосновения с противником. Обходя населенные пункты, не ввязываясь в бои с противником, подвижная группа прошла за трое суток около 90 километров и к исходу 20 декабря скрытно вышла к Калуге с юга. Утром 21 декабря части подвижной группы 50-й армии захватили мост через реку Аку, ворвались в Калугу и завязали уличные бои с гарнизоном города. К 22 декабря к Калуге подтянулись немецкие части, собранные из нескольких дивизий. Подвижная группа 50-й армии фактически вела бои за город в окружении. Тем временем, двигавшиеся следом стрелковые дивизии 50-й армии с 17 по 21 декабря стремились расширить разрыв фронта и выйти к Калуге. Правый фланг армии в лице 258-й стрелковой дивизии и переданной из 49-й армии 340-й стрелковой дивизии был скован боями с частями 31-й пехотной дивизии на шоссе Тула-Калуга. Левый фланг в лице 290-й стрелковой дивизии был контратакован с юго-запада и перешел к обороне. 217-я и 413-я стрелковые дивизии двигались слева позади. Помощь 50-й армии во владении Калугой оказал 1-й гвардейский кавалерийский корпус, который вышел к Адоеву южнее Калуги. Сам город Адоево был захвачен двумя отрядами корпуса, двигавшимися по обеим берегам реки Упа. От 322-й стрелковой дивизии полковника Филимонова был выделен отряд пехоты, посаженный на сани. Бои за Адоево продолжались со 2 по 22 декабря. К 24 декабря кавалерийский корпус вышел к реке Оке, южнее Лихвина. Тем самым немецкие части, сражавшиеся на шоссе Калуга-Тула, оказались глубоко охвачены с юга. Воспользовавшись успехом кавалеристов, обходной маневр начали выполнять дивизии 50-й армии. Левофланговая 290-я стрелковая дивизия двинулась на Калугу с юго-востока и к утру 24 декабря вела бой за пригород Калуги, Пушкино. 217-я стрелковая дивизия относительно быстро продвинулась вперед и к 24 декабря вышла к Оке в районе Перемышля и к исходу 25 декабря выбила из города части 137-й пехотной дивизии. Выход на рубеж Оки позволил 50-й армии начать наступление в обход Калуги. Дивизии левого фланга армии, 217-я и 413-я, нацеливались на Утёшево в 36 километрах к западу от Калуги. Одновременно левофланговые дивизии 49-й армии, наносившие удар в направлении на Детчино, нависли над калужской группировкой противника с севера. Однако сдавать такой сильный опорный пункт, как Калуга, без боя немцы не собирались. Бои за сам город вели соединения подвижной группы Попова. Части 112-й танковой, 154-й стрелковой и 31-й кавалерийской дивизии неуклонно приближались к центру города. К исходу 28 декабря было занято уже 20 кварталов, а в ночь на 30 декабря немцы были выбиты из города и отошли в северо-западном направлении к Юхнову.